Особенно большой надежды и раньше не было. Разве только на чудо. А теперь еще Кири Тунгал. Мак замолчал и, подойдя к окну, долго вглядывался в темноту. Хотел бы я знать, почему именно туда? Откровенно говоря, Пипин, когда я услышал про Кирит Унгал, сердце у меня упало. Но все-таки в том, что рассказал Фарамир, кроется какая-то надежда. Особенно если враг начал войну, когда Фродо был еще в пути. Теперь око врага будет шарить где угодно, но не в своих владениях, там ему нечего высматривать. Я даже отсюда чувствую, как он спешит. Ему пришлось начать раньше, чем он предполагал. Что-то поторопило его. Но что? Он надолго задумался, а потом сказал с усмешкой: «Может быть, это было твое любопытство, несмышленыш? Смотри, 5 дней назад был низложен Саруман, и нам достался его камень». — Да, — возразил он сам себе, — но мы же не можем использовать палантир. Вдруг Гэндальф резко выпрямился и вскинул голову. — Ах, вот оно что! — Как же я сразу не подумал! Арагорн! Его срок приближается! Силы и твердости ему не занимать. Смел, решителен, может рискнуть, если надо. — Да, конечно! Пиппин во все глаза, ничего не понимая, смотрел, как необычайно оживленный Гэндальф шагает из угла в угол, а маг между тем продолжал. Арагорн смотрел в палантир и показал себя врагу. Он сделал это не случайно, ему нужно было... Маг посмотрел на Пиппина, словно очнувшись. Ладно. Он устало махнул рукой. Мы узнаем обо всем от всадников Рохана. Если они не опоздают, — добавил он. — Тяжелые дни нам предстоят. Давай спать, Пипин, пока можно. — Но... — начал было Пипин. Глаза мага под густыми бровями сверкнули. — Что «но»? — спросил он. — Хватит на сегодня. — Давай спрашивай, но только один вопрос. — Я про Горлума, — сказал Пипин. — Почему они вместе? Почему он ведет их? И почему и Фарамиру, и тебе так не нравится место, куда он их ведет? — Наверное, не знаю, — покачал головой маг. — Но я был уверен, что Фроду и Горлуму предстоит встретиться, чем бы их встреча ни кончилась. — О крепости Кирит-Унгул ты лучше молчи. Страшна не крепость, страшно предательство. А эта жалкая тварь словно создана для него. Правда, иногда бывает, что зло творит добро, само того не желая. — Будь что будет. Доброй ночи, малыш. Утро было хмурым и темным. Оживление, связанное с прибытием Фарамира, покинуло людей, и лица снова стали тревожными и подавленными. Крылатых теней больше не видели, но из поднебесья снова и снова доносился их вой. Слышавшие его застывали в ужасе, а те, кто был послабее духом, тряслись и плакали. Фарамир снова уходил. «Уж отдохнуть не дадут», — перешептывались люди. «Правитель слишком суров с сыном. Тому достается теперь за двоих». Люди все чаще поглядывали на север, не покажутся ли всадники Рохана. Фарамир действительно уходил не по своей воле, но правитель города еще и глава совета. В этот день у него не было настроения внимать остальным. Совет собрался ранним утром, речь на нем шла об угрозе с юга. Сил для встречного боя не было. Оставалось ждать прихода всадников, а пока их нет, еще раз проверить оборону стен. — Но мы не должны оставлять внешние оборонительные линии, — сказал Денетер. — Раммос недешево обошелся нам. Было бы только справедливо, чтобы и враг дорого заплатил за переправу через реку. На севере у Кейр-Андруса болото, там ему не пройти. Южнее Лебенина Андуин слишком широк, потребуется целый флот лодок. Если враг решится переходить реку, то только у Асгелиата. Так бывало и раньше, когда броды защищал Барамир. Фарамир, глядя прямо в глаза отцу, ответил: «Раньше — да. Но при таких огромных силах враг может позволить себе потерять у переправы целое войско, а для нас недопустима потеря даже небольшого отряда. Если он все-таки перейдет реку, защитникам Асгилиата уже не пробиться к городу». «Обороняя Асгилиат, надо удерживать и Кейр-Андрус», — поддержал Фарамира Имрахиль. «Нельзя оставить без прикрытия левый фланг обороны. Рахиримы ведь могут и не прийти». А Фарамир доложил, что к Черным воротам стягиваются огромные силы. Враг может ударить одновременно в разных местах. «Войны без риска не бывает», — проворчал Денетер. «На Кейр-Андросе хватит небольшого гарнизона, но я не отдам без боя ни Пеленор, ни Асгилиад, если только найдется кто-то, способный выполнить мою волю». Фарамир встал. «Барамира нет, отец. Если таков твой приказ, то вместо него пойду я». «Да, это приказ», — подчеркнуто сухо ответил Денетер. «Прощайте», — произнес Фарамир. «Если мне суждено вернуться, думайте обо мне лучше, отец». «Это зависит от того, как ты вернешься», — резко сказал Денетер. Последним, перед самым отъездом, с Фарамиром говорил Гэндальф. «Береги себя», — посоветовал маг напоследок. «Ты еще будешь нужен здесь, и не только как воин. А отец тебя любит, это я тебе говорю. И он еще вспомнит об этом. Ну, прощай». Так и получилось, что Фарамир ушел с небольшим отрядом. Воины со стен тщетно пытались разглядеть, что происходит в развалинах Осгилиата. Другие, в ожидании всадников Теодена, не отрывали взгляда от севера. «Придут ли? Вспомнит ли старый союз?» «Придут», — успокаивал Гэндальф. «Придут обязательно. Разве что немного запоздают. Теоден получил красную стрелу дня два назад, а путь от Эдораса не близкий». Уже под вечер со стороны Андуина примчался гонец. Нерадостные вести привез он. Из Минас Моргула выступило большое войско. Оно приближается к Асгилиату. К нему примкнули отряды харадримов. «Ведет войско король-призрак», — в глазах гонца бился страх. «Ужас переправился через реку раньше, чем его войска». Этими словами закончился для Пипина третий день пребывания в городе. Мало кто спал в Минас-Тирите в эту ночь. Надежда оставляла сердца. Люди понимали, что даже Фарамиру не удастся долго удерживать броды. Следующий день начался хуже, чем кончился предыдущий. Гонцы сообщили, что войска врага перешли реку, и Фарамир отступает к стенам Пеленора перед силами в десятеро превосходящими его отряд. «Враги идут по пятам», — сказал вестник. «Они дорого заплатили за переправу, но все же меньше, чем мы надеялись. У них были готовы плоты и лодки, и они шли как туча. Но страшнее всего король-призрак. При его приближении мало кто устоит. Даже собственные воины стонут под его рукой, но, выполняя приказ, готовы загрызть друг друга». «Значит, пришло мое время», — сказал Гэндальф. И тут же ускакал на восток. Пипин всю ночь простоял на стене, кутаясь в плащ и не сводя глаз с темного горизонта. Колокола едва начали вызванивать утро, хотя тьма оставалась такой же непроглядной, когда со стороны Пеленора послышался глухой рокот и стали видны багровые вспышки. Тревожный сигнал трубы призвал воинов города к оружию. «Стена взята!» — кричали где-то. «Они идут!» С горстью всадников появился Гэндальф. Он сопровождал целую вереницу повозок с ранеными. Маг сразу же поднялся к Денетеру в верхнюю комнату Белой башни. С правителем был только Пиппин. Денетер всматривался сквозь тусклые окна то на север, то на юг, то на восток, как будто пытаясь проникнуть взором сквозь роковую тьму, окутавшую его город. Но, конечно, основное внимание правителя было обращено на север. Глаза не помогали, и он напрягал слух, словно благодаря какому-нибудь древнему искусству мог расслышать топот копыт на дальних равнинах. Фарамир вернулся? Вместо приветствия спросил Денетер. Нет, — ответил маг, — но он жив. Во всяком случае, был жив, когда мы расстались. Он сдерживает людей, чтобы отступление не превратилось в бегство. Это непросто, потому что пришел тот, кого я боялся. «Враг!» — вскричал Пипин, забывший от страха свое место. Денетер громко рассмеялся. «Нет еще, добрый Перегрин. Враг появится только в миг последней победы. До тех пор он воюет руками других. Так делают все великие правители, если они мудры. Вот и я сижу в своей башне, думаю, наблюдаю и не щажу даже своих сыновей, хотя сила еще не покинула правителя Гондора». Он выпрямился, откинув черный плащ. Под ним была кольчуга, опоясанная длинным мечом в черных серебром ножнах. «Долгие годы не снимаю я боевой одежды даже во сне», — промолвил он. «Нельзя позволять телу разнеживаться». «Однако самый грозный вождь из тех, что служат черной крепости, уже взял ваши дальние укрепления», — сказал Гэндальф, внимательно глядя на Денетера. «Это бывший король Ангмара, великий чародей, ныне предводитель Назгулов и меч ужаса в руке Саурона». «Вот достойный противник для тебя, Митрандир», — слабо усмехнулся Денетер. «Я давно знал, кто ведет войска». «И это все, что ты принес оттуда?» — насмешливо спросил он. Пиппину стало страшно. Он никогда не видел Гэндальфа в гневе, и ему казалось, что момент для этого настал. Но он ошибся, голос мага звучал так же ровно. «Еще не время испытывать нашу силу», — говорил Гэндальф. «Если правдиво старинное предсказание, то этот вождь найдет гибель не от руки воина. Даже мудрейший из мудрых не знает, что его ждет. Впрочем, этот верховный Назгул пока не рвется вперед. Видно, и он владеет мудростью, о которой ты только что говорил. А теперь к делу. Я прибыл с ранеными, которых еще можно исцелить. Стены Пеленора разбиты, к ним подходит полчище Мордора, но я прибыл не затем. В полях скоро грянет битва. Я хотел предложить тебе использовать всадников. У врага нет конницы. Значит, можно надеяться хоть на короткий успех. — У нас тоже не так много конных, — недовольно отозвался Денетер. — Рахиримы были бы сейчас очень кстати. — Сначала появятся другие, — сказал Гэндальф. — Пал, Кейр Андрос, беженцы оттуда стекаются к городу. Из Мараннона вышло еще одно войско. Оно переходит сейчас реку на северо-востоке. «Говорят, Митрандир, что тебе приятно приносить дурные вести. Но для меня и это не новость. Я знаю то, что знаю. Идем вниз, посмотрим, что можно сделать для обороны города». Время шло. Дозорные со стен видели отступающие отряды. Маленькие группки усталых, зачастую раненых людей, отступали в беспорядке. Кое-кто просто бежал, словно спасаясь от преследования. Далеко на востоке появились огоньки. Теперь они медленно расползались по равнине. Горели дома и амбары. Потом из разных мест ручейки красного пламени потекли сквозь мрак, направляясь к широкой дороге, ведущей от ворот города к Асгилиату. «Враг идет!» — глухо переговаривались люди. «Стена пала. Вон они лезут через бреши. И, похоже, с факелами. Где же наши-то?» По времени был вечер, но в тусклом сумраке даже зоркие воины цитадели не могли разглядеть, как обстоят дела на равнине. Пожарищ становилось все больше. Ручейки факелов сливались в реки. Между ними и городом остался лишь один отряд. Он тоже отступал, но при этом сохранял порядок. Воины держали строй, и, кажется, даже не очень торопились. Дозорные затаили дыхание. «Это должно быть Фарамир», — говорили они. «Он может приказывать и людям, и коням. Он еще пытается». До ворот оставалось не больше двух фарлонгов, когда отступавших нагнал арьергард, сдерживавший врага. Всего несколько всадников. Вот они снова развернулись, встречая преследователей. Перед ними волновалось настоящее огненное море. Ряд за рядом шли орки с факелами, оглушительно орали дикие южане, размахивавшие красными знаменами. Враги вот-вот могли отрезать и окружить отступавших гондорцев. И в довершение ко всему с темного неба, с душераздирающими воплями, обрушились крылатые назгулы. Организованное отступление сменилось паническим бегством. Люди бросали оружие, крича от страха. Но в этот момент со стен цитадели запела труба, и вылетевший из ворот отряд всадников с громким кличем атаковал врагов. Со стен им ответил другой клич, а потом радостные крики. В бой вступили рыцари Дол-Амрута, предводительствуемые Имрахилем. Но впереди всех стремительно летел белый сияющий всадник. Луч ослепительного света порой вырывался из его воздетой руки. Назгулы с воплями, похожими на обиженное карканье, взмыли вверх и улетели. Их предводитель не спешил вступать в открытый бой. Захваченное врасплох войско Моргула не выдержало натиска и обратилось в бегство. Преследователи стали преследуемыми. Рыцари рубили и кололи с ожесточением, и скоро поле покрылось трупами орков и людей, а факелы шипели и гасли в крови. Но Денетер не позволил им зайти далеко. Хоть враг и был отброшен, но с востока подходили новые полчища. Снова запела труба. Всадники Дол-Амрота остановились и перестроились, прикрывая отступавшие отряды. Так в боевом порядке они и вошли в город. Люди приветствовали их, но крики сами собой стихли, когда все увидели, что от отряда Фарамира осталась едва одна треть. Самого его не было видно. Вслед за всадниками ехал Имрахиль. Он прижимал к груди безжизненное тело своего родича Фарамира, сына Денетера, подобранного на поле боя. «Фарамир! Фарамир!» — горестно восклицали люди, но он не отвечал, и его несли все выше по извилистой дороге в цитадель к отцу. В тот миг, когда Назгул отвернул в сторону перед белым всадником, случайное копье сразило Фарамира, сдерживавшего неистовых харадримов. Только удар рыцарей Дол-Амрута спас его от мечей, готовых изрубить славного воина. Имрахиль принес Фарамира в Белую башню и положил к ногам Денетера. «Ваш сын вернулся, правитель», — негромко сказал он, — вернулся, покрыв себя славой. Денетер встал и долго всматривался в бледное лицо, обрамленное мягкими кудрями. Потом он приказал устроить ложе здесь же и уложить на него Фарамира, а сам поднялся в верхнюю комнату башни. Многие видели, что в эту ночь в окнах ее долго мелькали бледные огни, потом погасли. Когда Денетер спустился и сел у изголовья ложа, лицо его было столь же мертвенно-бледным, как у раненого. Вокруг города сомкнулось кольцо осады. Раммос был разрушен, и весь Пеленор захвачен врагом. Последними в город вошли уцелевшие воины северного гарнизона, охранявшие перевалы на Анурийнской дороге. Привел их Ингвальд, тот самый, который говорил с Гэндальфом и Пипином всего 5 дней назад, когда еще светило солнце, а утро дарило надежду. «Рахиримов все нет», — сказал он, — «и теперь уже, наверное, не будет. Если они и придут, нам это вряд ли поможет. Их опередит другое войско. Говорят, оно уже переправляется через реку возле Андроса. Там тьма мордорских орков и бесчетные рати людей, таких мы еще не видели. Они коренастые, бородатые, как гномы, и с топорами. Наверное, это восточные дикари. Они захватили северную дорогу и вошли в Анориен. Теперь Рахиримам не пройти. Ворота были закрыты. Всю ночь караульные на стенах слушали гул вражеских толп, бурлящих снаружи. Видели горящие поля и деревни. В темноте не понять было, сколько врагов перешли реку, но поутру, когда мрак немного посерел, подтвердились самые худшие опасения. Равнина была черна от марширующих отрядов, и повсюду, как поганые грибы, вырастали черные и багровые шатры. Орки, словно муравьи, суетливо рыли щели, огромным кольцом окружая город на расстоянии полета стрелы. Готовые щели немедленно заполнялись текучим огнем. Питался он не иначе, как вражьими колдовскими кознями. Воины на стенах могли только бессильно наблюдать за этими зловещими приготовлениями. Как только открывалась очередная щель, возле нее устанавливали катапульту. Защитники ничем не могли помешать этой работе. Поначалу в Минас-Тирите орочью суету не принимали всерьез. Стены города вздымались на огромную высоту. Их возводили в давние времена, до того, как угасло древнее мастерство нуменорцев. Со стороны равнины стены были неуязвимы ни для железа, ни для огня. Казалось, они будут стоять, пока цела земля, держащая их. — Да нет, — успокаивали себя люди, — даже неназываемому не войти в город, пока мы живы. И тут же спрашивали себя, а сколько мы еще продержимся? Ведь у него есть оружие, перед которым от начала мира пало много крепостей. Это оружие — голод, дороги перекрыты, Рохан не сможет нам помочь. Но катапульты и не пытались сокрушить непобедимые стены. План нападения на город разрабатывал не какой-нибудь орк или дикарь с востока. Над ним потрудился мощный и злобный разум. С громкими воплями под протяжный скрип блоков орки стали посылать снаряды непривычно высоко в небо. Снаряды падали в нижних ярусах города. Многие взрывались, и из них во все стороны летел огонь. Начались пожары. Но не огонь был самым страшным. Следом из катапульт полетели головы воинов, павших у Асгилиата и у стен Пеленора. Все они были заклеймены нечистым знаком ока. Многие изуродованы, лица искажены предсмертными муками. Город наполнился плачем. Люди проклинали гнусных врагов, тщетно сжимая кулаки. Но осаждавшие были глухи к проклятиям, они не знали даже всеобщего языка, обходясь своим грубым, не то лающим, не то каркающим наречием. А у темного властелина было и еще более страшное, а главное, более действенное оружие, чем голод — отчаяние. Над осажденной крепостью снова закружились назгулы, их вопли заставляли самых отважных падать на земь. Если же кому удавалось устоять, то руки их не держали оружие, мысли путались, и желали они только бегства и смерти. Весь этот страшный день Фарамир лежал в тех покоях Белой башни, куда его принесли. Он весь горел, бредил, и видно было, что жить ему осталось недолго. Денетер молча сидел рядом и смотрел на сына, словно никакой осады не было, и городу не угрожала смертельная опасность. Даже в плену у орков Пипину не приходилось так круто. Правитель не отпускал его, и Пипин, подавляя страх, видел, как час за часом менялось старее лицо Денетера. Что-то сломило его гордую волю, и Пипин не мог сказать, что терзает его сильнее — скорбь или раскаяние. Когда на глазах Денетера выступили слезы, Пипин не выдержал. — Не плачьте, повелитель, — прошептал он, запинаясь. — Может быть, он еще поднимется. Надо посоветоваться с Гэндальфом. — Я не хочу больше слышать о колдунах, — мрачно ответил Денетер. — Наша безумная надежда обманула нас. Она попала к врагу и умножила его силу. Ему ведомы наши помыслы. Что бы мы ни предпринимали, все оборачивается против нас. Посмотри, вот я послал сына, без слов прощания, без напутствия, навстречу гибели. И вот он передо мной. С ним угасает мой род. Как бы ни закончилась война, кровь Денетера иссякла. И это конец всему. В это время из-за дверей послышались голоса, звавшие правителя. Денетер встал и громко сказал: «Оставьте меня. Я должен быть здесь, рядом с сыном. Может, перед смертью он скажет что-нибудь. Пусть обороной руководит кто-нибудь другой, хотя бы этот серый безумец с его безумной надеждой. Я останусь здесь». Так во главе защитников города встал Гэндальф. Там, где он появлялся, к людям возвращалась надежда, страх перед крылатыми тенями исчезал. Он появлялся и у цитадели, и у ворот, и на стенах. Его повсюду сопровождал Имрахиль в сверкающей кольчуге. Видя рыцарей Дола-Амрута, люди говорили: «Да, старые истории похожи на правду. В жилах этого народа течет эльфийская кровь, ведь здесь жили когда-то родичи Нимрадели». И кто-нибудь принимался напевать строфы из баллады о Нимрадель или из другой песни давно ушедших лет. Но едва проходили рыцари, как тени снова смыкались над людьми, сердца холодели, и доблесть Гондора обращалась в дым. Город медленно тонул во тьме подступающего ночного отчаяния. Пожары теперь бесновались, никем не сдерживаемые. В первом круге уже никто не тушил огонь. Кое-где воины на внешней стене оказались отрезанными от подкреплений. Немногие на постах остались верны присяге, большинство укрылось за вторыми воротами. Захватив равнину, враг быстро навел мосты через реку, весь день по ним переправлялись войска, а в середине ночи начался штурм. Орды нападающих миновали заполненные огнем щели по специально оставленным перемычкам и быстро двинулись вперед, не обращая внимания на редкие стрелы со стен. Для знаменитых гондорских лучников вполне доставало света, да и в целях недостатка не ощущалось. Но стрелков явно не хватало, чтобы нанести врагу серьезный урон. И тогда, решив, что доблесть защитников города уже сломлена, по незримому знаку вперед медленно двинулись огромные осадные башни, спешно построенные в Асгилиате. К дверям правителя снова пришли гонцы. Они были так настойчивы, что Пипину пришлось впустить их. Денетер молча повернулся к ним. Один из воинов выступил вперед и сказал: «Мы ждем ваших приказаний, правитель. Нижний ярус города в огне. Люди покидают стены. Не все хотят повиноваться Митрандиру». — Каких приказаний вы ждете от меня? — медленно проговорил Денетер. — Не все ли равно, где сгореть? — Возвращайтесь в свой костер, а у меня впереди свой. У Денетера и его сына не будет могил, их заменит огонь. Так было до того, как с запада пришел первый корабль. Так будет и теперь, когда Запад гибнет. Возвращайтесь в костер. Воины вышли без поклона и нахмурившись. Денетер отпустил руку Фарамира, встал и долго смотрел на сына. Пипин с трудом разбирал его слова. Он горит, он уже горит, рушится дом его души. Потом он подошел к хоббиту и, положив руку на плечо, взглянул в глаза. — Прощай, — произнес он размеренно. — Прощай, Перегрин, сын паладина. Недолго служил ты мне, Сегодня твоя служба кончилась. Ступай и умри, как хочешь. Можешь идти к своему неразумному приятелю. Это он привел тебя к гибели. Пришли сюда моих слуг. Прощай. Пиппин склонил колено. — А я не прощаюсь с вами, повелитель, — дерзко сказал он, потом вскочил на ноги и посмотрел прямо в глаза Денетеру. — Вы правы, мне нужно повидать Гэндальфа. Напрасно вы считаете его неразумным. Разума ему хватит на весь этот город и еще останется. И пока он не потерял надежды, я тоже не буду думать о смерти. Хоть вы и освобождаете меня от службы, я-то не хочу быть свободным от своей клятвы. Если врагам суждено ворваться в цитадель, я надеюсь быть рядом с вами до конца и заслужить оружие, полученное из ваших рук. В начале его слов в глазах Денетера мелькнуло легкое удивление, но тут же погасло и сменилось усталым равнодушием. — Поступай, как хочешь, Перегрин, — тихо ответил он. — Моя жизнь окончена. Иди теперь и позови слуг. Он слабо махнул рукой и снова сел у ложа Фарамира. В покое вошли шестеро рослых слуг. Денетер удивил их, кротким голосом попросив укрыть Фарамира и поднять его вместе с ложем. Они безмолвно повиновались и, стараясь как можно меньше беспокоить метавшегося в бреду больного, осторожно понесли его. Тяжко опираясь на посох, сильно сутулясь, вышел за ними Денетер. Последним пристроился Пиппин. Медленно, как на похоронах, они покинули Белую башню и окунулись во мрак, озаряемый багровыми отсветами пожаров, медленно пересекли двор и постояли перед засохшим деревом. Тихо было здесь. Едва доносились со стен звуки сражения, да печально капала вода с засохших ветвей в темное озерко. Скорбная процессия миновала ворота цитадели и, провожаемая изумленными и испуганными взглядами часовых, повернула на запад. В стене шестого яруса темнела запертая дверь. Ее открывали только во время погребений. Никто, кроме правителя и служителей дома мертвых, не пользовался ею. От двери неширокая дорога вела к усыпальницам королей и правителей Гондора. От города скорбное место отделялось ущельем. Из маленького домика у дороги навстречу им выбежал напуганный служитель с фонарем. Денетер приказал отпереть дверь, и она бесшумно распахнулась. Теперь процессия поднималась по дороге между древних стен. В мечущемся свете фонаря из мрака выступали ряды колонн. Медленные шаги слуг гулко отдавались под сводами. Улица-туннель, где стены сплошь покрывали барельефы давно умерших людей, привела к дому предков, и здесь слуги опустили свой груз. Пиппин с беспокойством осматривал просторный сводчатый зал. Слабый свет фонаря не достигал стен, освещая лишь ряды невысоких мраморных постаментов. На каждом из них покоилась фигура со сложенными на груди руками. Ближайший ко входу постамент был пуст. На него, по знаку правителя, слуги опустили Фарамира. Денетер лег рядом с сыном. Слуги накрыли их одним покрывалом и склонили головы, как перед смертным ложем. «Здесь мы будем ждать», — тихо прошелестел голос правителя. «Бальзамирования не будет. Вот мой последний приказ. Принесите побольше сухих дров и сложите вокруг. Это все». Прощайте. Пиппин не мог больше выносить этого ужасного зрелища и выбежал из обители смерти. «Бедный Фарамир», — твердил он, — «его лечить нужно, а не оплакивать. Бедный Фарамир». Внезапно он остановился и хлопнул себя по лбу. «Нечего причитать!» — прикрикнул он сам на себя. «Надо найти Гэндальфа!» Пиппин обернулся к слугам, закрывавшим двери. «Слушайте», — торопливо сказал он, — «не спешите выполнять приказы правителя. Он не в себе. Пока Фарамир жив, не делайте ничего. Подождите Гэндальфа». «Разве в Минастирите приказывает не правитель Денетер, а серый странник?» — угрюмо спросил старший слуг. «Или серый странник, или никто!» — отрезал Пиппин и помчался в город, назад, вверх по извилистой дороге, мимо изумленного привратника, через дверь и дальше к воротам цитадели. «Куда спешишь, любезный Перегрин?» — окликнул его страж, и Пиппин скорее по голосу узнал Берегонда. «Митрандира ищу!» — ответил хоббит. «Раз правитель послал дело спешное», — уважительно произнес Берегонд. «Но ты все-таки скажи мне быстренько, что происходит? Я недавно заступил, а мне говорят, правитель отправился к запертой двери, а перед ним несли Фарамира». «Несли», — подтвердил Пиппин, — «к дому предков». Берегонд низко опустил голову, скрывая слезы. «Говорили, что он умирает», — пробормотал воин, — «а он уже умер». «Да нет!» — с досадой воскликнул Пиппин. «Он жив, и его можно спасти. Но ваш правитель пал раньше своего города. Он лишился рассудка, понимаешь?» И хоббит вкратце рассказал о странных словах и поступках Денетера. «Вот мне и нужен Гэндальф. Как найти его?» «Он там, на стенах. Ищи его в самой гуще». «Ладно, я сейчас побегу за ним, но прошу тебя, Берегонд, останови правителя, если можешь, иначе он убьет Фарамира». «Но я не могу покинуть пост без приказа», — растерялся Берегонд. Пиппин чуть не плюнул с досады. «Выбирай, или приказ, или жизнь Фарамира. Я же сказал, правитель сошел с ума. Я ухожу, мне некогда. Если смогу, вернусь». И он побежал к воротам. Встречные, увидев его плащ воина цитадели, окликали его, чтобы расспросить о здоровье Фарамира. Но он, не отвечая, пробегал мимо. Вот уже стали видны языки пламени, пылавшего за воротами. Но Пиппина поразила тишина. Все словно замерло. В этой тишине вдруг послышался ужасный вопль, и вслед за ним тяжелый глухой удар. От страха и неожиданности у Пиппина подкосились ноги, но он все же обогнул последний угол и тут остановился, как вкопанный. Перед ним лежала привратная площадь. Гэндальф был здесь, но вместо того, чтобы окликнуть его, Пиппин молча отступил и притаился в тени. Штурм города продолжался, гремели барабаны, из темноты появлялась орда за ордой, все больше врагов скапливалось под стенами. Огромные звери, словно движущиеся дома в красном неровном свете, мумаки из Харада, волокли среди огненных рвов осадные башни и стенобитные орудия. Но тот, кто направлял их, похоже, не очень интересовался ходом сражений или счетом потерь. Первый натиск должен был испытать крепость обороны в разных местах и растянуть защитников по стенам. Главный удар предназначался воротам. Окованные сталью, охраняемые неприступными башнями и бастионами, они казались незыблемыми, и все же именно здесь находилось слабейшее место. Вот барабаны загрохотали громче, взметнулись языки огня во рвах, из темноты выползло диковинное устройство. Мощными цепями к нему был подвешен огромный таран размером со 100-футовое дерево. Долго ковался он в кузницах Мордора. Передний торец из вороненой стали в форме головы скалящегося волка был заговорен рушительными чарами. В память о молоте преисподней стародавних времен таран назывался Гронт. Его волокло целое стадо мумоков, вокруг сновали орки, а позади шагали горные тролли. Но к воротам подойти было непросто. Их обороняли рыцари Дол-Амрота и лучшие воины города. Там воздух свистел от стрел и копий. Осадные башни рушились или внезапно вспыхивали, землю покрывали обломки вперемешку с трупами дикарей и орков, а неслышимые приказы гнали к воротам все новые и новые орды. Гронт полз вперед. Огонь не брал его. То один, то другой из мумоков, обезумев от боли, причиняемой стрелами, начинал метаться, давя суетившихся вокруг орков, но на место затоптанных тут же вставали другие. Гронт полз вперед. Дико гремели барабаны, и вот на поле боя показалась новая ужасная фигура. Высокий всадник в черном, с капюшоном, надвинутым на лицо. Медленно ехал он прямо по трупам, не обращая внимания на стрелы. Вот он остановился, и над головой его тускло блеснул длинный меч. Волна ужаса накрыла и нападавших, и защитников. Руки людей безвольно опустились. На миг все стихло. Снова грохнули барабаны. Гронт рывком двинулся. Огромные руки троллей качнули его, и на ворота обрушился первый удар. Казалось, содрогнулся весь город, но дерево и сталь выдержали. Черный предводитель привстал на стременах, и над равниной троекратно прозвучало древнее заклинание. Ни камни, ни люди не в силах были противостоять ему. Трижды ударил в ворота таран, пространство между землей и небом пронизала молния, и с третьим ударом ворота рухнули грудой обломков. Король-призрак двинулся вперед. Бескрайняя черная злоба среди зажженного им пожара. Король-призрак миновал арку ворот и вошел в город, никогда не видевший врага за своими стенами, и все живое бежало от него. Посреди площади короля-призрака ждал Гэндальф. Сполох под ним был похож на мраморное изваяние. «Тебе не дано войти сюда», — сказал Гэндальф, и неторопливо ехавший черный всадник остановился. «Возвращайся в бездну, откуда пришел. У тебя и у твоего хозяина нет будущего в этом мире. Уходи». Черный всадник откинул капюшон плаща. Багровые отсветы заиграли на его стальной короне, но корона венчала пустоту. Невидимый рот разразился мертвым смехом. «Старый глупец!» — раздался вслед за тем низкий голос. «Это мой час. Ты не узнаешь смерть, даже когда она перед тобой. Ты умрешь напрасно!» Всадник взмахнул мечом. По лезвию клинка струились волны холодного пламени. Однако Гэндальф не шевельнулся. В этот самый миг где-то далеко, в центре города, звонким и ясным голосом запел петух. Для него не существовало ни войны, ни древней магии. Он чувствовал там, высоко в небесах, утро, встающее над тенью смерти. Крик его не успел замереть в воздухе, как издали ему стройно и грозно отозвались боевые рога, и темные склоны Миндолуина эхом отразили их звуки. Рохан все-таки пришел.